Параграф 2. Непрямые техники. Общий принцип непрямых техник. Итак, следует начинать практику с самого доступного и простого. В данном случае это непрямые техники. То есть техники, осуществляемые по пробуждению от сна. Большинство несправедливо считает, что они не самые лучшие и предпочитает начинать с прямого входа в фазу. Однако, в итоге уходит огромное количество усилий и времени при далеко не всегда гарантированном результате. Если нужна гарантия переживания внетелесного состояния, то начинать нужно именно с непрямой техники. Не существует конкретной универсальной техники, которая подходила бы каждому человеку. Это невозможно в силу индивидуальных особенностей каждого человека. Однако, существует относительно простой универсальный алгоритм действий, который учитывает особенности каждого и позволяет их использовать наиболее рациональным, а значит эффективным образом. Это циклы непрямых техник, на чем мы сконцентрируемся в рамках данного параграфа. Именно они подходят всем без исключения, хотя и с разной степенью легкости. Эффект стоит ожидать прямо с первых же попыток. В среднем для получения результата нужно сделать около 5 полноценных попыток, а в день их может быть и больше. При этом следует учесть, что в их осуществлении нет ничего сложного. Это совершенно четкие и простые в понимании вещи, касающиеся реальных внутренних действий человека. На очных занятиях в школе, во многом благодаря именно непрямым техникам, положительного результата достигает половина группы всего за пару дней. Также стоит помнить, что непрямые техники могут приводить к осознанию во сне, к чему нужно быть всегда готовым, так как это тоже одна из технологий входа в фазу. Любопытный факт. Многие опытные практики предпочитают не тратить усилия на прямые техники, а получают навыки только с помощью непрямых техник. Для наиболее плодотворных усилий мы подробно рассмотрим каждый шаг и принцип действий в отдельности. Начнем с описания самих техник, которые по своей сути относятся практически в равной степени как к прямым, так и непрямым, только с разным характером и длительностью выполнения. Техник будет достаточно много, и ученик-практик, поупражнявшись с ними, может выбрать для себя 3-4 наиболее понятные и действенные, чтобы потом их применять в нужный момент. Далее будут рассмотрены техники разделения. Это совсем не то же самое, что обычные техники, которые только вводят фазу, но не обязательно приводят к разделению с телом. Еще нужно знать, как по завершению выйти из физического восприятия. Затем следует понять, когда лучше всего применять эти техники и насколько важно при пробуждении просыпаться без движения. Кроме того, нужно будет научиться осознанно пробуждаться, что практически всегда является главным барьером к успешной практике. И только после получения всех предварительных знаний мы приступим к рассмотрению циклов непрямых техник, к тому, что они представляют и как конкретно с ними работать. Именно в их правильном выполнении заложен результат. Однако существуют исключения, и к этим циклам не обязательно нужно приступать, если интуиция подсказывает, с чего стоит начинать, что мы также отдельно рассмотрим. В завершении нужно будет понять, когда нужна агрессия, а когда пассивность, чтобы было легче удерживаться в промежуточном состоянии сознания. Освоение непрямых техник. Предварительное опробирование непрямых техник на себе. Предварительное опробирование техник разделения на себе. Выбор наиболее подходящих непрямых техник и техник разделения. Циклы непрямых техник. Осознанное пробуждение без движения. Создание намерения проснуться осознанно и без движения. Основные техники. Внимание, описанные ниже техники являются лишь одним из элементов цикла непрямых техник, и их выполнение в том виде, в котором они описаны, далеко не так эффективно. Из описанного ниже списка нужно будет выбрать наиболее понятные и интересные техники и читать дальнейшие инструкции для работы с ними. Наблюдение образов. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, в течение 3-5 секунд нужно всматриваться в пространство перед глазами, не открывая их, и пытаться увидеть в нем какие-либо образы, картинки, символы и так далее. Если за это время ничего не появляется, технику следует поменять. Если что-то проявляется, то нужно начать вглядываться в эти образы дальше. При этом они быстро будут становиться все реалистичнее, словно поглощая практикующего. Ни в коем случае не нужно рассматривать детали образа, иначе он исчезнет или поменяется. Следует рассматривать панорамно, всецело. Наблюдать образы нужно до тех пор, пока будет динамика увеличения их качества и реалистичности. В результате будет два варианта развития событий. Человек оказывается в наблюдаемом образе, по сути в фазе, или образ станет абсолютно реальным, после чего останется лишь разделиться с телом. Чтобы потренироваться с образами, нужно лежа в темноте с закрытыми глазами пытаться в течение нескольких минут всматриваться в пустоту перед собой и ловить любые конкретные образы, которые могут начинаться с простых, ничего не значащих точек и постепенно переходить в целостные картины, действия, сюжеты. В результате можно научиться легко создавать образы и потом очень эффективно применять на фоне пробуждения. Часто ошибка заключается в том, что практикующий пытается создать образ, хотя его надо просто пытаться увидеть. Фантомные раскачивания. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, в течение 3-5 секунд нужно попытаться фантомно раскачать какую-либо часть тела. Если ничего не раскачивается за это время, технику нужно менять. Если же ощущается хотя бы незначительное раскачивание, то нужно продолжать делать технику, стремясь только к одному – максимально сильно увеличить амплитуду движения. Это должно выполняться весьма агрессивно, а не спокойно. Как только амплитуда будет близка к 10 см и больше, на что может уйти всего несколько секунд, могут возникнуть следующие ситуации. Человек моментально оказывается в каком-либо месте в фазе. Раскачиваемая часть тела начинает свободно двигаться. И, начиная с нее, можно спокойно разделиться, возникнут сильные вибрации, на фоне которых можно будет пробовать разделяться. Также в этот момент часто возникает шум, к которому можно прислушиваться, что тоже может привести к фазе. Стоит отдельно заострить внимание на самом понятии фантомных раскачиваний. Во-первых, это не какое-то представляемое движение каким-то фантомным телом. Изначально человек пытается сделать движение реальной рукой, просто не напрягая при этом мышц. То есть идет какое-то внутреннее стремление сделать движение без такового в физическом плане. Когда же ощущение возникает, оно мало чем отличается от реального, и ему часто сопутствует вязкость и сопротивление. Как правило, движение изначально низкоамплитудное, всего сантиметр или даже миллиметры, но при должных усилиях амплитуда увеличивается и становится с каждым разом все больше и больше. Что касается части тела, в которой вызывается фантомное движение, то оно значения не имеет. Хоть всем телом, хоть одним пальцем. Также не имеет значения частота движения, главное – амплитуда. Чтобы потренироваться с фантомными раскачиваниями, следует в течение нескольких минут в лежачем положении с закрытыми глазами расслаблять кисть руки. Потом, по 2-3 минуты, пытаться делать ей следующее движение, не напрягая физических мышц. Вверх-вниз, влево-вправо, выпрямление и расслабление пальцев, качание лодочкой, сжатие-разжимание в кулак и так далее. Вначале никаких ощущений не возникает, но постепенно на некоторых упражнениях начинает чувствоваться едва уловимое движение. Часто на начальных стадиях человеку хочется открыть глаза и посмотреть, в действительности ли он делает движение или нет. Настолько это правдоподобное ощущение. Ну а при непрямых техниках по пробуждению нужно сразу в течение 3-5 секунд что-то попытаться раскачать без предварительного расслабления. Внимание! Не должно быть никакого представления, а должна быть попытка сделать реальное движение. Если на предварительных тренировках у вас рука легко начала раскачиваться на максимальную амплитуду, идет представление, а это совсем иное. Прислушивание. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, в течение 3-5 секунд нужно попытаться услышать шум в голове. Если его за это время нет, нужно менять технику. Если появится шум, либо гудение, гул, рев, шипение, свист, звон, мелодия, то нужно начать вслушиваться к этому звуку. Как только звук послышится, его громкость будет обязательно возрастать. Прислушиваться нужно до тех пор, пока будет какая-то динамика в увеличении звука. Как только она остановится или шум станет достаточно громким, можно будет пробовать разделяться с телом. Иногда шум сам просто выкидывает человека в фазу во время прислушивания. В конечной стадии шум может быть настолько силен, что его можно будет сравнить с ревом реактивного двигателя рядом. Само действие прислушивания заключается в попытке внимательно расслышать звук, все его тональности и частоты. Существует еще вариант силового прислушивания, когда нужно просто сильно пожелать усилить шум, сделав при этом внутренние интуитивные усилия, которые, как правило, верные. Если шум в это время начнет усиливаться, то последствия будут такие же, как и при обычном прислушивании. Чтобы отдельно потренироваться с прислушиванием, нужно лежа в тишине, с закрытыми глазами, пытаться вслушиваться внутрь головы. Обычно в течение нескольких минут эти попытки увенчиваются успехом, и человек начинает слышать шум, который есть абсолютно у всех. На него нужно просто уметь настроиться. Вращение. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, в течение 3-5 секунд нужно мысленно начать вращаться вокруг своей оси. Если никаких необычных ощущений не возникает, то технику нужно менять. Если же во время вращения возникают вибрации или вдруг вращение становится, по ощущению, непредставляемым, а настоящим, то нужно продолжать делать ее дальше, пока будет наблюдаться динамика в ее развитии. Как итог, имеется несколько вариантов развития событий. Представление вращения заменяется реальным ощущением и остается просто сделать движение в сторону. Возникают сильные вибрации, сильный шум, на фоне чего можно разделиться с телом. Также во время вращения может просто выбросить из тела, или человек может внезапно очутиться в каком-либо пространстве в фазе. Чтобы отдельно поупражняться с вращением, нужно, лежа с закрытыми глазами, в течение нескольких минут представлять обороты вокруг своей оси. Не обязательно заострять внимание на визуальных последствиях вращения и на подробных ощущениях тела. Самое главное – вестибулярные ощущения от внутренних поворотов. Как правило, у многих изначально возникают трудности с полным оборотом. Кто-то может только на четверть поворачиваться, кто-то на половину. Однако с этим нужно только подольше потренироваться, и все будет получаться. Силовое засыпание. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно силой желания изобразить быстрое, принудительное засыпание на 5-10 секунд. Во время этого процесса нужно обязательно поставить установку, что засыпания не будет, а произойдет резкое возвращение в сознание, после чего будет попытка разделиться. Как правило, после такого трюка с мозгом резко изменяется состояние сознания, и на всплытии из псевдосна могут возникать сильные вибрации, либо получится легко разделиться. Силовое засыпание, по сути, представляет собой обман мозга. Он рефлекторно реагирует на действия человека и быстро вводит его в сонное состояние, которое легко использовать для входа в фазу. Особенно это эффективно применять при слишком ярком пробуждении или после того, как при пробуждении нечаянно было сделано движение. Осуществляется силовое засыпание весьма просто. Нужно отключить внутренний диалог, отстраниться от внешних раздражителей и просто захотеть резко заснуть, но через несколько секунд снова прийти в себя. Чтобы понять, как это делается, достаточно вспомнить, как происходило засыпание на фоне сильной усталости или долгого недосыпа. Самая частая ошибка заключается в том, что люди засыпают, слишком активно выполняя технику и просто забывая о том, что уснуть нам можно не запланированно, по-настоящему. Второстепенные техники. Напряжение мозга. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно сделать 2-3 сжатия напряжения мозга. Если ничего не произойдет, технику нужно менять. Если во время этого возникнут вибрации, их нужно попытаться этим же напряжением мозга усиливать и перемещать по телу. Чем сильнее будут вибрации, тем больше вероятность, что получится разделиться или может спонтанно выбросить из тела. Кроме того, может возникнуть шум, который также можно использовать. Вибрации, по ощущениям, нельзя ни с чем спутать. Если человек сомневается, испытывал их или нет, то, скорее всего, не испытывал. По восприятию они похожи на проходящий сквозь тело сильный, не причиняющий боль ток. Сильное онемение сразу всего тела. Сильное его сжатие или все это одновременно. Чтобы потренироваться с напряжением мозга, нужно лежа с закрытыми глазами пытаться напрягать свой мозг, не думая о том, что это невозможно. Напряжение нужно делать спазматические и ритмичные. Иногда можно их задерживать. Напрягать можно как весь мозг, так и отдельные его части. В процессе этого в голове возникает ощущение давления или даже реального напряжения. Обычно это упражнение легко дается с первых же минут для 95% практиков. Во время тренировки нужно хорошо запомнить, как это напряжение делается, чтобы потом его воспроизводить по пробуждению. Часто при выполнении этой техники люди делают следующую ошибку. Вместо попытки напрячь что-то внутри головы, начинают напрягать мышцы лица и шеи. Этого делать не стоит, иначе в нужный момент результата ждать не придется. Безмускульное напряжение тела практически ничем не отличается от напряжения мозга, но относится ко всему телу сразу. Нужно по пробуждению, не открывая глаз и не двигаясь, сделать 1-3 попытки напрячь все свое тело, реально не напрягая при этом ни одной мышцы. Как итог, могут возникнуть вибрации, усиление которых может вызвать спонтанный выброс из тела. Когда вибрации будут сильные, можно самостоятельно попытаться разделиться. Также на фоне вибрации часто возникает шум, которому также можно прислушиваться и тем самым использовать для входа в фазу. Чтобы потренироваться, нужно лежа с закрытыми глазами пытаться в течение нескольких минут делать безмускульное напряжение всего тела. На фоне этого часто возникает покалывание, внутреннее давление, напряжение мозга. Самое главное – избегать напряжения реальных мышц. Если такое будет происходить, то собьется нужное состояние в самый плодотворный момент. Визуализация. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, создается сильное желание в течение 3-5 секунд увидеть, буквально создать что-то конкретно перед глазами 10-20 см. Например, яблоко, цветок, шар и так далее. Иногда полезно представлять объект не перед собой, а немного выше бровей. Если за это время ничего не проявляется, техника меняется. Если объект проявляется, нужно сильнее присмотреться к нему. Когда объект будет реалистичный, также можно самостоятельно пытаться разделиться. Сенсорно-моторная визуализация. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 10-15 секунд представлять активное движение с внимательным ощупыванием и рассматриванием воображаемых деталей комнаты. Если за это время ничего не происходит, техника меняется. Представление движения. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 5-10 секунд внимательно концентрировать внимание на любых из следующих действий. Раскачивание, ходьба, бег, кувыркание, тяга каната, плавание и тому подобное. Их просто нужно пытаться представить как можно более реалистично в течение всего времени. Если ничего не произойдет, техника меняется. В лучшем случае действие нужно продолжать дальше, и представляемые движения могут стать основными в ощущении. что, как правило, сопровождается перемещением в какое-либо место в фазе. Если такое перемещение автоматически не произойдет, то можно пытаться разделиться. Представление ощущения. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 3-5 секунд очень внимательно и ярко сконцентрироваться на том, что в руке, на руке под рукой, находится какой-либо конкретный предмет. Если ничего не происходит, техника меняется. Если начинает возникать легкое ощущение, что предмет действительно ощущается, то нужно дальше еще больше концентрироваться на нем, пытаясь его все больше и больше ощупать. Как только предмет можно будет держать в руке, то есть как только он реально в ней появится, можно смело разделяться, причем желательно продолжая ощущать его в руке. В качестве предмета может быть все что угодно, что может поместиться в ладони, например, телефон, стакан, пульт, шарик, ручка, коробка и так далее. Движение глаз. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно сделать 2-5 резких движений глаз влево-вправо или вверх-вниз. Если ничего не произойдет, техника меняется на другую. Если возникнут вибрации, можно пытаться разделиться, для чего, возможно, сначала придется вибрации усилить. Точка во лбу. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно свести фокус зрения на 3-5 секунд в сторону точки в середине лба. Если ничего не происходит, техника меняется. Если возникают вибрации, то таким образом или напряжением мозга их можно будет усилить, а потом разделиться. Также может возникнуть шум, который можно будет использовать для прислушивания. Метод страха. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 3-5 секунд представлять рядом с собой нечто ужасное, могильное, связанное с самым страшным для ученика практика кошмаром. Как правило, хорошо помогает представление мертвецов. Если ничего не произойдет, техника меняется. Однако может возникнуть страх, который, скорее всего, силком введет фазу и останется только разделиться. Или могут появиться вибрации, шум. Правда, страх может тут же заставить вернуться обратно. Воспоминание состояния. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 3-5 секунд вспоминать ощущения, которые сопутствовали фазе, если она уже раньше была. Либо ничего не случится и технику следует поменять, либо эти ощущения возникнут вновь и останется только разделиться. Также могут возникнуть вибрации или шум, что можно использовать наработанными техниками. Концентрация на дыхании. По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно в течение 5-10 секунд концентрировать внимание на своем дыхании. Если ничего не проявится, техника меняется. Если будут появляться вибрации, шум или начнется разделение, то эти ощущения нужно усилить и использовать. Выбор нужных техник. Следующим шагом в освоении непрямых техник является выбор нужных, основываясь на индивидуальных предрасположенностях. Не стоит браться за какие-то техники только лишь потому, что они кажутся интересными, либо о них кто-то много писал или говорил. Основываться нужно исключительно на том, что подходит конкретному практику. Из всех перечисленных основных непрямых техник практически только напряжение мозга получается легко и быстро у 95%. Все другие с первой тренировочной попытки удаются где-то только у 25-50%. Однако уже после нескольких тренировок каждая техника проявляет себя не менее чем у 75% практиков. Так или иначе, каждый в отдельности отмечает для себя определенный набор техник, которые получаются лучше всего. Их должно быть не менее 3, а еще лучше 4 или 5, чтобы всегда был выбор для комбинации. Мало того, все неработающие техники все равно нужно иметь в виду и иногда пытаться применить. Чтобы сделать правильный выбор техник, нужно с ними отдельно потренироваться. Для этого в течение минимум 3 дней перед сном следует по 2-10 минут экспериментировать с каждой из основных техник, а еще лучше подключая к ним некоторые второстепенные. Только такая тренировка позволит практически точно определить, что именно из техник подходит именно вам. Мало того, этим решается и другая задача. Во время выбора персонализированных техник происходит лучшее запоминание и усвоение самих техник, что однозначно положительно сказывается на их применении в нужный момент. Также стоит иметь в виду, что окончательный набор техник должен быть разнообразен. Техники должны затрагивать разные степени восприятия – зрительные, звуковые, кинестетические, вестибулярные. Еще не стоит забывать, что со временем приоритеты могут поменяться или во время полноценной попытки может неожиданно проявить себя то, что при тренировках вообще никак себя не выдавало. Когда же практика начнется, можно будет делать отсев техник по их реальной отдаче, что обычно происходит естественным образом. То есть выбранные изначально техники вряд ли останутся в той же комбинации уже через несколько недель. В конце данного раздела стоит обратить внимание на список самых эффективных непрямых техник, выявленные во время занятий школы внетелесных путешествий. Это позволит найти те, на которые стоит ориентироваться больше. Наиболее эффективные непрямые техники на семинарах школы внетелесных путешествий. Наблюдение образов – 15%. Фантомное раскачивание – 15%. Прислушивание – 15%. Вращение – 10%. Напряжение мозга – 5%. Безмускульное напряжение тела – 5%. Силовое засыпание – 5%. Смесь техник – 10%. Другие техники – 20%. Техники разделения. Начнем с весьма шокирующего факта. В третьей удачных случаев непрямого входа в фазу по пробуждению не надо делать никаких конкретных техник, удается сразу же разделиться. Это доказано на семинарах школы внетелесных путешествий и замечено, если анализировать любые другие источники. Мало того, именно с попытки разделиться начинается циклирование, о котором пойдет речь дальше. С другой стороны, неправильное понимание техник разделения приводит к неприятным последствиям. Человек может находиться в фазовом состоянии, но при этом у него может вообще не получаться разделиться. Как итог, очень важно понимать, что представляют из себя техники разделения, так как это порой оказывается ключевым моментом. Любопытный факт. Часто практик пытается применить техники разделения, и у него ничего не получается, хотя впоследствии он неожиданно понимает, что лежал в ином положении, чем ощущал, и ему на самом деле нужно было просто встать. Конечно, это бывает только у новичков и всегда сигнализирует о неправильном понимании техник разделения. Порой о разделении достаточно лишь подумать, как оно тут же происходит само по себе. Но так бывает далеко не всегда, поэтому существует целый ряд вспомогательных технических средств. Самое главное из них – это выкатывание, вставание, вылезание и взлет. Выкатывание. В данном случае человек по пробуждению пытается перекатиться, не напрягая мышц, на край кровати или в сторону стены. Не нужно думать, что можно упасть или как это должно ощущаться в подробностях. Нужно просто катиться. Вставание. Нужно при пробуждении попытаться встать с кровати, не напрягая мышц. Делать это нужно так, как в конкретный момент кажется наиболее удобно. Вылезание. Здесь нужно по пробуждению пытаться буквально вылезти из своего тела, не напрягая мышц. Как правило, эта техника сама собой приходит в голову, когда происходит только частичное разделение с помощью других техник или разделяется только одна часть тела. Взлет. Нужно по пробуждению попытаться буквально взлететь вверх параллельно кровати. Как взлетать, задумываться не надо, так как интуитивно человек сам знает, что делать, ведь это знакомо по снам. Падение, проваливание. Практически так же, как и взлет, однако при пробуждении нужно попытаться провалиться вниз. Вытягивание. В данном случае, по пробуждению, нужно попытаться вытянуться из тела через голову, словно из оболочки. Кувырок через голову. При пробуждении без напряжения физических мышц нужно попытаться сделать кувырок назад через голову. Выпучивание глаз. По пробуждении нужно попытаться выпучить или расширить глаза, не открывая их. На фоне этого может возникнуть движение вперед. Все техники разделения объединяет один единственный момент. Нельзя ничего представлять, а нужно пытаться сделать движение, не напрягая мышц. Проявляют они себя буквально так же, как если бы аналогичное движение было по-настоящему. Если ничего не идет после нескольких секунд попыток, значит не получается именно сейчас. Если пойдет, то это будет сразу заметно. Причем часто люди настолько не готовы к реальности ощущений, что думают, что делают движение физически, из-за чего возвращаются обратно. Только по косвенным признакам впоследствии понимают, что с ними было. Если разделение пошло не до конца или с некоторыми усилиями и тяжестью, то и это сигнал, что все делается правильно и нужно просто добавить силы и агрессии, чтобы до конца разделиться. К примеру, если какое-то движение началось и остановилось после некоторого прогресса, то нужно вернуться назад и в том же направлении еще сильнее двинуться снова. Также можно сумбурно чередовать эти техники. Чтобы потренироваться техникам разделения, нужно просто лечь и с закрытыми глазами пытаться все их делать по очереди в течение нескольких минут. Скорее всего, все делается верно, если во время попытки разделиться не дергаются и не напрягаются никакие мышцы. И уж тем более не происходит физическое движение. Но есть сильное, почти физически ощутимое внутреннее стремление сделать движение. При этом, естественно, никакого движения не происходит, и человек просто лежит на месте. Сразу при пробуждении эти же действия будут часто приводить к легкому входу в пространство фазы. Любопытный факт. Приблизительно в 1-3% случаев практики фазы человек по пробуждению сразу чувствует, что уже разделен, то есть он уже может где-то стоять, лежать, сидеть и так далее. Причем это не осознание во сне, а именно такое пробуждение. Лучшее время для выполнения. Если речь идет о практике, то важнейшим моментом является количество и качество попыток, во время которых ее можно будет доводить до совершенства. Существует несколько приблизительных временных отрезков, которые наилучшим образом подходят для выполнения непрямых техник. Для начала нужно понять, что сон человека имеет весьма четкую цикличную структуру. Мы просыпаемся каждые 1.5 часа и снова быстро засыпаем, что и рождает эти циклы сна. При этом мы переживаем две основные стадии сна – фазу быстрого сна FBS и фазу медленного сна FMS. При этом та же FMS имеет множество внутренних этапов. Чем больше мы спим, тем меньше нашему организму требуются глубокие стадии FMS, и тем дольше мы проводим времени в FBS. А именно на фоне FBS наиболее вероятно внетелесное переживание. Лучшим вариантом выполнения непрямых техник является отложенный метод. Суть его заключается в прерывании сна на заключительных этапах и последующем засыпании, что приводит к поверхностному характеру сна за оставшееся время. То есть, сон будет сопровождаться частыми пробуждениями, которые можно будет плодотворно использовать. Например, если практик ложится спать в 0 часов, то ему нужно завести будильник на 6 часов утра. Пробуждение нужно четко зафиксировать, для чего в течение нескольких минут нужно что-то поделать. Прочитать этот параграф учебника и определить свои действия, сходить в туалет, выпить соку и так далее. После этого нужно ложиться спать с мыслями о том, что в следующие 2-4 часа будет много пробуждений, и каждый раз нужно будет делать попытки попасть в фазу. Если ложиться раньше, то будильник также стоит заводить ровно через 6 часов. Это наиболее оптимальный вариант для фазы. Если сделать меньше, то вторая половина сна будет глубокой. Если сделать больше, то останется мало времени на попытки, да и можно просто снова не заснуть. Если практик имеет особенность слишком ярко просыпаться, после чего трудно заснуть, то вставать с кровати после сигнала будильника не обязательно, можно сразу ложиться спать. Естественно, отложенный метод больше применим в тех случаях, когда есть возможность спать практически без ограничений, во всяком случае без раннего подъема. Далеко не каждый может позволить себе ежедневно такую роскошь. Однако практически у каждого есть выходные, во время которых можно найти время данному методу. Если есть возможность не вставать рано, нужно обязательно использовать это время для фазы, так как оно по эффективности в разы превосходит другие промежутки времени. Во многом именно за счет отложенного метода очные занятия в школе внетелесных путешествий позволяют почти половине участников групп попадать в фазу всего за одни выходные. Вторым по эффективности промежутком времени, полезным для переживания фазы, является обычное одинарное утреннее пробуждение. Как правило, это происходит на фоне поверхностного сна при выспавшемся сознании. Не менее эффективным промежутком времени, полезным для непрямых техник, является пробуждение после дневного сна. Опять же, сон будет поверхностный и короткий, что позволит организму необходимым образом отдохнуть, а памяти и намерению легко сохраниться к моменту пробуждения. Опять же, не каждый имеет возможность спать днем, но если такой шанс выпадет, то его очень полезно использовать. Ночные пробуждения наименее эффективны в связи с тем, что ночью мозгу еще требуется много обычного глубокого сна. Поэтому на фоне пробуждения сознание весьма слабое и едва способное что-то предпринять. А если даже что-то получится, то очень часто заканчивается быстрым засыпанием. Однако это не означает, что ночью нормальной практики не происходит. Это также можно делать, просто будет не так эффективно, как в другое время суток. В контексте ночных пробуждений следует понимать, что мы просыпаемся каждые 90 минут, поэтому гарантируется даже за 6-часовой сон минимум 4 пробуждения. Просто не каждый это помнит, поскольку никто не обращает на это внимания. Однако, когда практик об этом знает и стремится эти моменты ловить, он действительно начинает со временем их улавливать и использовать. Осознанное пробуждение. Осознанное пробуждение – это просыпание с определенной мыслью в голове, в данном случае с мыслью о непрямых техниках. Чтобы начать делать непрямые техники по пробуждению, недостаточно их просто знать и просто просыпаться. Ввиду особенностей человеческого сознания и его привычек, сложно едва проснувшись сразу вспомнить о каком-то конкретном действии. Мало того, речь идет о том, что нужно вспоминать о действии моментально, а не полежав несколько минут или даже секунд. Любопытный факт. Бытует мнение, что феномен внетелесных путешествий является практически недостижимой, доступной только избранным практикой, окутанной тайными знаниями. Однако, самая большая сложность для его быстрого переживания – это всего лишь моментально, по пробуждению, вспомнить о техниках. Все просто и понятно, но именно такой пустяк является камнем преткновения для такого необычного явления. Приблизительно для 25% людей это не представляет собой ничего сложного. Но для остальных это может быть весьма сложным условием. Если такие мысли возникают, то нужно просто понять, что ничего невозможного не бывает, и все решают настойчивые попытки и постоянные тренировки. Что касается причин, почему у человека не получается вспомнить о фазе при пробуждении, то это из-за отсутствия привычки сразу что-то делать. Желание спать дальше, желание сходить в туалет, желание попить, желание резко начать решать повседневные дела и тому подобное. Нужно понимать, что осознанное пробуждение с намерением сделать попытку непрямой техники должно стать самой первой основной целью, которую нужно достичь любой ценой. На этом нужно буквально сконцентрироваться, ведь от данного момента зависит не только скорость освоения фазы, но и вообще сам факт ее переживания, если человек никогда с ней не сталкивался. Чтобы научиться вспоминать о непрямых техниках по пробуждению, нужно знать несколько технических хитростей, которые этому способствуют. Общее намерение. Чем четче практик представляет важность и необходимость проснуться и моментально вспомнить о техниках, тем больше это крутится у него в голове в течение дня, и тем больше шансов, что это сыграет свою роль и действительно приведет к результату. Намерение при засыпании. Это самый важный и главный момент для осознанного пробуждения. Существует четкий научный факт, доказанный сомнологами, учеными, изучающими сон. В большинстве случаев человек по пробуждению думает о том, о чем думал засыпая. Это легко заметно, если вспомнить какую-то серьезную проблему из жизни. Человек с этой проблемой засыпает и с ней встает. Если же умышленно перед сном побольше думать о пробуждении и попытках во время них, то это непременно скажется на эффекте. Не обязательно засыпая только об этом и думать. Достаточно просто четко и внятно зафиксировать про себя данное желание. Можно его даже внутренне или вслух проговорить. Очень сильно этому помогает прокручивание действий, которые нужно будет делать, пробуждаясь. Если речь идет о циклах непрямых техник, то их нужно несколько раз хорошо сделать. Фиксирование желания. Иногда людям не хватает просто внутреннего намерения, или они не способны его качественно сделать в силу личных особенностей. Тогда можно применить фиксирование желания на физическом уровне. Например, в виде записки с описанием цели, которую можно положить рядом с кроватью, под подушкой или повесить на стену. Это может быть разговор с близкими о своем желании. Это может быть многократное проговаривание вслух нужных действий по пробуждению. Это может быть даже запись в физическом дневнике, в блоге или даже на мобильном телефоне. Анализ неудачных пробуждений. Весьма значительным фактором является анализ неудачных попыток проснуться и вспомнить о фазе. Как правило, осознание неудачи приходит после каких-то действий, через несколько минут или даже уже днем. В этот момент нужно четко зафиксировать свою неудачу и хорошенько внушить себе, что в следующий раз такого не будет. Чем ярче будут эмоции неудачи, тем больше в них будет конечного практического смысла. Создание мотивации. Чем больше намерения и желания попасть в фазу ради какой-то цели, тем быстрее можно научиться осознанно пробуждаться и тем быстрее придет результат. Мотивацию можно создать ярким желанием что-то в фазе сделать или пережить. В общем-то, сам факт нахождения в этом состоянии может быть огромной мотивацией. Но ведь неподготовленный человек этого не знает, и ему нужно что-то более понятное. К примеру, ему следует сразу просмотреть прикладное значение фазы, чтобы оттуда что-то почерпнуть. Для кого-то это будет возможность летать на Марс, для кого-то возможность увидеть умершего человека, для кого-то шанс получить какую-то информацию или повлиять на заболевание и так далее. Что касается методик осознанного пробуждения с помощью различных приборов и прочих средств, то об этом пойдет речь в пятом параграфе «Неавтономные способы входа в фазу». Самым же лучшим временем для осознанного пробуждения является момент всплытия из сновидения. Это самое эффективное и плодотворное время, если тут же начать пытаться разделиться или делать техники. Как правило, в этот момент человек даже свое тело не успевает почувствовать. Часто такое бывает на фоне кратковременного осознания в самом конце сновидения, на фоне кошмара, боли во сне и тому подобное. Со временем должен выработаться рефлекс, который будет позволять делать запланированные действия в момент пробуждения, хотя само осознание еще не успело прийти в себя. Это позволит ловить самые лучшие моменты. Нужно понимать, что использовать абсолютно все пробуждения вряд ли кому-то достижимо, в силу самых разных факторов психологического и физиологического характера. Поэтому не стоит расстраиваться, если нужное осознание по пробуждению приходит не каждый раз. Нормальным является хотя бы 2-3 таких пробуждения в сутки. Этого вполне достаточно для активной практики 2-5 фаз в неделю при каждодневных попытках. Однако не стоит увлекаться частыми попытками. На занятиях школы замечено, что если за ночь и утро человек делает около 10 осознанных пробуждений и больше, бывает 20 и даже 30, то это очень редко дает хоть какой-либо результат. Связано это с тем, что человек поставил себе настолько желанную цель, что тем самым сломал естественные ритмы организма, лишив себя промежуточных переходных состояний, которые и дают эффект для фазы. Кроме того, из-за такого большого количества попыток человек быстро расходуется эмоционально, и не может выложиться в правильном направлении. Плюс к этому элементарно устает. Если такое начинает происходить, лучше остановиться и попытаться спокойней отнестись к делу, размеренно и постепенно. Пробуждение без движения. Кроме необходимости вспоминать о фазе сразу же по пробуждению, практически обязательным условием является просыпание без движения, что является дополнительной трудностью, так как многие пробуждаются на действии. По пробуждению нельзя не только поворачиваться или чесаться, но и даже открывать глаза и слушать реальные звуки. Дело в том, что любое реальное движение и восприятие крайне быстро переводит человека из промежуточного состояния в реальность, так как активизируется мозг и его связи с органами чувств. Многим изначально кажется, что это сложно или даже невозможно, однако подтверждено, что практически для всех это решается обычными попытками и желанием достичь цели. Часто человек сразу заявляет, что просыпаться без движения не может, и у него такого никогда не бывает. Однако, сделав несколько попыток, он все же получает свое. А с опытом это приходит все чаще и чаще. Поэтому, если встает сложность пробуждения без движения, нужно не отчаиваться, а просто пытаться упорно это делать. Рано или поздно организм поддастся тренировкам, и все будет получаться без особых проблем. Чтобы понять, насколько важно не двигаться, следует знать, что у многих ничего не получается ровно до того момента, пока они постепенно не начинают осознанно просыпаться без движения. Часто человек делает 10 неудачных попыток при пробуждении с движением, но стоит ему однажды проснуться спокойно, как сразу все легко получается. Однако, если пробуждение было осознанным, но с движением, это не означает, что практик не может делать попытки попасть в фазу. Их можно все равно делать, пусть они и будут где-то в 5 раз менее эффективны. Просто может так получиться, что другой возможности вообще не будет. Только нужно понимать, что изначально нужно нивелировать воздействие движения, чтобы снова попасть в промежуточное состояние. Для этого крайне полезно начинать действие с силового засыпания. Также хорошо подойдет прислушивание, наблюдение образов и фантомное раскачивание, но не по 3-5 секунд, а с пассивным выполнением по 5-15 секунд. После такой процедуры можно спокойно приступать к циклированию. Нужно иметь в виду, что пробуждение без движения, несмотря на всю свою важность, не является самоцелью и не стоит отчаянно мучиться. Если при пробуждении есть дискомфорт, что-то тешится, желание сглотнуть слюну, сильное онемение и так далее, и движения не избежать, то лучше сначала избавиться от проблемы и потом продолжить действие. Стоит также отдельно заострить внимание на том, что далеко не все движения по пробуждению являются реальными, как это кажется. И это одна из причин, почему даже на фоне движения все равно нужно делать непрямые техники. Любопытный факт. До 20% ощущений и действий на фоне пробуждения являются не реальными, как кажется, а фантомными. Ложные ощущения могут проявлять себя самым разнообразным образом. Проблема в том, что без опыта фазы люди просто не замечают, что с ними происходит. Например, можно незаметно для себя почесаться фантомной рукой. Можно слушать псевдореальные звуки в квартире, на улице, у соседей и ничего странного не заметить. Можно рассматривать комнату глазами, не замечая, что они закрыты и так далее. Если такие моменты нечаянно улавливаются, то можно сразу пытаться разделиться с телом. Циклы непрямых техник. Итак, были рассмотрены техники создания фазы и техники разделения фазы. Изучено осознанное пробуждение и время его наилучшего выполнения. Теперь будет рассмотрен конкретный алгоритм действий для непрямых техник, осуществление которого сулит наибольший и быстрейший практический эффект. Первое. В течение 5 секунд тестирование техник разделения. Как уже отмечалось в техниках разделения, в третьей удачных непрямых техник ученику практику не приходится применять сами техники как таковые. У него сразу же срабатывают техники разделения. Это происходит из-за того, что первые секунды наиболее плодотворны для фазы. Чем меньше времени прошло после пробуждения, тем лучше. И наоборот, Если лежать чего-то ждать, то шансы стремительно тают. Поэтому, проснувшись, желательно без движения, сразу же начинать быстро перебирать техники разделения. Например, выкатывание, вставание, взлет. Если хоть какая-то техника приблизительно за 5 секунд вдруг как-то начала себя проявлять, то нужно на разделении останавливаться и полностью разделяться. Иногда при разделении возникает тягучесть, тяжесть, барьер. На это не нужно обращать внимания, а нужно все равно разделяться упорно и агрессивно, пытаться буквально вылезти из себя. Нужно запомнить, что пытаться разделиться сразу по пробуждению – это один из самых главных навыков, который стоит отточить с самого начала и никогда про него не забывать. Циклы непрямых техник, если разделение не получилось. Если за несколько секунд разделиться не получилось, скорее всего, не получится и дальше, поэтому нужно переходить к последующим действиям. Только теперь нужно пытаться применить техники. Из списка непрямых техник, основных и второстепенных практик уже должен был выбрать минимум 3 наиболее ему подходящих. Именно теперь эти техники и нужно брать на вооружение. Внимание! Чтобы была конкретика, мы рассмотрим действия на примере 3 определенных техник, вместо которых каждый должен поставить свои собственные, которые ему больше всего подходят по итогам испытаний. Например, это будут самые работающие техники. Наблюдение образов – А, фантомное раскачивание – Б и прислушивание – В. После неудачной попытки разделиться, практик сразу же начинает всматриваться в пустоту перед глазами. Если в течение 3-5 секунд он замечает, что видит какие-то картинки, образы, то ему нужно тут же начать их обзорно рассматривать, не вглядываясь в мелкие детали, иначе образ исчезнет. В ответ на это действие изображение быстро становится все реалистичнее и красочнее, будто поглощая человека. При удачном стечении обстоятельств он вдруг перемещается в образ или, когда тот становится очень реальным, просто разделяется с телом. Если за 3-5 секунд ничего не сработало, то практик переходит к технике фантомных раскачиваний. За те же 3-5 секунд он бегло пробегается по всему телу в поисках раскачиваемой части. Или же это время можно потратить на попытку раскачать что-то конкретное, например, палец, руку или ногу. Если эффект появляется, практик должен остановиться на технике и добиться максимальной амплитуды, во время чего его либо спонтанно выбросить из тела, либо он сможет разделиться, либо раскачиваемая часть начнет свободно двигаться, либо возникнут вибрации, либо возникнет шум, что тоже можно дальше отдельно использовать. Если же за 3-5 секунд ничего не раскачалось, то практик перескакивает на прислушивание. В течение того же времени он пытается услышать внутренний звук. Если звук есть, то он к нему прислушивается, пытаясь его усилить. В итоге шум может перерасти в рев и просто выбросить из тела. Либо можно будет в это время самостоятельно разделяться, либо возникнут вибрации. Если за 3-5 секунд никакого шума не возникло, то нужно делать все сначала. Стоит отдельно рассмотреть причину применения целых 3 техник. На самом деле их может быть и больше, и меньше, но суть в том, что их нужно менять и что они должны быть при каждой попытке. Это вызвано тем, что организм часто специфически реагирует на них. У одного и того же человека одна и та же техника в один день работает, а в другой нет, хотя срабатывает другая. Поэтому, если делать какую-то одну технику, пусть и очень хорошую и часто работающую, то можно потерять большую часть практики. Исходя из этого, техник должно быть обязательно несколько. Не работает одна, может сработать другая. Любопытный факт. Бывает так, что первая сработавшая техника у практика никогда больше не помогает попасть в фазу, хотя успешно и регулярно действуют другие, не работавшие в начале. Третье. Повторение цикла непрямых техник. Если первый цикл из 3 техник не дал никакого четкого результата, то это совсем не значит, что уже ничего не получится. Дело в том, что даже если техники не сработали, они все равно приближают к фазовому состоянию, и просто нужно пытаться делать что-то дальше. Снова наблюдение образов, фантомное раскачивание, прислушивание и так минимум 3 раза. Сделав один круг из техник, можно смело заходить на второй, третий, четвертый и даже больше. Очень вероятно, что на одном из этих циклов вдруг какая-то техника проявит себя, хотя еще несколько секунд назад не проявляла никак. Следует поставить себе задачу минимум делать хотя бы 4 цикла. Проблема заключается в том, что человеку психологически трудно делать то, что показало себя неработающим, и он отказывается от дальнейших действий, хотя мог бы запросто попасть в фазу. Нужно помнить, что от четверти до трети всех непрямых техник срабатывают после первого цикла. Известны случаи, когда результативным оказывался цикл из второго десятка. Четвертое. Засыпание, чтобы попробовать снова. Если не получилось попасть в фазу после всех циклов и попыток разделиться, или даже если все получилось, все равно гораздо лучше снова заснуть, чтобы, проснувшись через некоторое время, сделать еще одну попытку, а потом еще и еще. Причем очень важно засыпать именно с четким намерением это действительно сделать чуть позже, так как это очень сильно увеличивает вероятность того, что следующая попытка действительно скоро будет. То есть не нужно засыпать с пустой головой и с желанием просто выспаться. Если это касается отложенного метода, то подобный пункт обязателен, ведь попыток может быть много. Описанные 4 шага при четком и последовательном действии не могут не привести к попаданию в фазу всего через несколько попыток. Для еще большей эффективности использования системы непрямых циклов нужно знать, как действовать, если какая-то техника вдруг заработала, но после некоторого времени ее динамика остановилась, а фаза не наступила. Во-первых, нужно понимать, что если уж что-то начало работать, только временное отсутствие опыта и навыков не позволит это довести до фазы. Во-вторых, такие барьеры преодолеваются временным отвлечением на другие техники. Допустим, если шум во время прислушивания возрастал и вдруг остановился, будет полезно на несколько секунд отвлечься, например, на силовое засыпание или наблюдение образов, а потом снова вернуться к прислушиванию. В этот момент шум может стать гораздо громче, и можно будет действовать соответствующим образом. Иногда имеет смысл несколько раз прерываться на разные техники, но все время возвращаться к основной. Часто можно делать 2 и даже 3 техники одновременно. Результат от этого не пострадает. Также нормально и естественно переключаться с техники на технику вне плана действий. Например, при фантомном раскачивании часто возникает шум. В этом случае можно запросто переключаться на прислушивание. Другие часто встречаемые пары техник. Образы от шума, шум от вращения, шум от напряжения мозга от прислушивания, вибрации от вращения, вибрации от фантомного раскачивания и прочее. В первые попытки применить циклы непрямых техник может возникнуть проблема растерянности в нужный момент, когда человек вдруг забывает, что именно и как нужно делать. Это нормально, и главное сначала делать хоть что-нибудь, что вспомнится. Причем даже в таком виде эффект все равно может возникнуть. Потом, когда отношение к практике будет спокойное, подобной проблемы не будет. Подсказки мозга. Вариации циклов непрямых техник являются практически обязательным условием для получения максимального результата. Однако бывают некоторые исключения. Иногда по косвенным признакам можно понять, что начинать нужно совершенно с определенных техник вне зависимости от того, что планировалось. Это своего рода подсказки организма. Умение ими пользоваться играет весьма важную роль в непрямых техниках, так как позволяет значительно увеличить эффективность попыток. Подсказка номер 1. Образы. Если, проснувшись, практик сразу же отдает себе отчет в том, что у него есть какие-то образы перед глазами, картинки, остатки от сновидения, то ему сразу же нужно приступать к технике наблюдения образов со всеми вытекающими из нее последствиями. Если это ни к чему не приведет, то дальше надо делать циклы. Подсказка номер 2. Шумы. Если по пробуждению практик понимает, что сразу слышит внутренний шум, гул, звон, свист и так далее, то ему нужно сразу начинать с техники прислушивания. Если в конечном итоге она ничего не даст, то нужно будет делать циклы непрямых техник. Подсказка номер 3. Вибрации. Если по пробуждению практик сразу чувствует вибрации в теле, то ему нужно начинать с усиления их путем напряжения мозга или безмускульного напряжения тела. Как только вибрации достигнут максимума, можно пытаться разделиться. Если после некоторых попыток ничего не выйдет, следует начинать делать циклы. Подсказка номер 4. Онемение. Если по пробуждению практик чувствует, что у него онемела какая-либо часть тела, то ему нужно тут же начинать в ней делать фантомные раскачивания. Если после некоторых попыток это не даст результата, можно приступать к циклированию. Естественно, если онемение сильное и доставляет существенный дискомфорт, то лучше не делать никаких техник вообще. Агрессия и пассивность. В процессе практики непрямых техник, в том числе их циклирования, человек сталкивается в неудачных попытках со следующими результатами. Переход в засыпание или полное бодрствование. Как правило, это свидетельствует о недостатке или избыточности активности, агрессии. Действия в данном случае просты. Если замечено, что большинство попыток заканчиваются засыпанием, то явно не хватает более агрессивных и внимательных действий. Это нужно добавлять тут же. Если же наоборот, большинство попыток заканчивается полным и ясным пробуждением, то нужно снизить активность и агрессию. Техники делать спокойнее и подольше. За соотношением этих двух крайностей нужно следить очень четко. Однако вопрос агрессии стоит значительно ярче, чем может показаться из того, что уже было описано. Крайне часто попытки непрямых техник делаются очень спокойно, без желания и стремления, просто для галочки. Эффекта будет во много раз больше, если все будет наоборот. Именно агрессии не хватает чаще, чем наблюдается ее избыток. Поэтому в каждое действие нужно полностью вкладываться. Стратегия действия. Некоторые ошибочно полагают, что данные непрямые техники работают как некая таблетка, легко и просто с первого раза. Несмотря на то, что описанные в данном учебнике технологии действительно на порядок превосходят любые другие, некоторые усилия все-таки применять нужно. Для кого-то это не актуально, так как все получится очень легко, а для кого-то может оказаться весьма полезным. Нужно изначально понять лишь приоритетные вещи. Во-первых, все будет работать наверняка, если все делать последовательно, как описано в книге. Во-вторых, все в непрямых техниках упирается лишь в количество попыток. Уже отмечалось, что в большинстве случаев хватает всего лишь нескольких полноценных попыток их применения при пробуждении и без движения. Даже если уйдет больше времени, это не означает, что кому-то техники не идут. Этого просто не может быть. И это тоже нужно ясно понимать. Попытки важны во многом не только для конечного результата, но и для самого процесса его достижения. Во время них практик самостоятельно узнает вещи, решает вопросы, которые он не понял. Многие просто невозможно передать в словесной форме, что-то обязательно будет пропущено. Во время осознанных попыток человек сам должен начать делать выводы, которые, безусловно, будут полезны. В действиях практика должно быть побольше конкретики, сначала изучаются и выбираются наиболее подходящие техники. Одновременно ставится цель просыпаться осознанно и без движения. Потом ставится цель пытаться в этот момент делать циклы непрямых техник изо дня в день. При таких четких действиях ни в коем случае не стоит расфокусировать внимание и рассеивать эмоции на другие смежные действия, например, на прямые техники входа в фазу. Если непрямые техники себя не проявили за несколько дней, нужно все равно пробовать дальше. В любом случае, это вопрос недель, а не месяцев и даже нескольких лет, как предлагается в некоторых источниках. Просто нужно настырно добиваться своего, пошагово, четко, педантично. Однако, если никакого эффекта после 10-20 дней, то стоит на неделю забросить практику и отдохнуть от нее, чтобы потом с новыми силами ее покорить. Любопытно, но именно во время такого перерыва происходят спонтанные попадания в фазу с самыми разнообразными методами. Если уж неудача постигнет и после 1-2 месяцев усилий, то нужно очень внимательно проанализировать свои действия, так как в них наверняка будут какие-то очевидные ошибки или недочеты. Если их устранить будет сложно, Не стоит перекидываться на прямые техники. С ними будет еще больше сложностей. Лучше уж начать тогда с техник попадания в фазу через осознанное сновидение. Также не стоит перепрыгивать с проблемных мест и пытаться наверстать промах следующими действиями. Например, совсем не стоит забывать о практически обязательном пробуждении без движения и думать, что все равно все получится. Это подходит далеко не всем, зато все усилия будут вознаграждены самым удивительным переживанием. Типичные ошибки для непрямых техник. Постоянное пробуждение на движении вместо неподвижности. Выполнение прямых техник вечером, хотя нужно полностью концентрироваться на непрямых техниках утром. Слишком долгое выполнение непрямых техник, от 2 минут и более, хотя это в большинстве случаев пустая трата усилий. Смена техники, которая уже начала работать, хотя нужно было довести ее до конца. Вялое, пассивное выполнение техник вместо желания и определенной агрессии. Слишком долгое выполнение каждой техники в отдельности, даже если она не проявляет себя, вместо того, чтобы ее поменять сразу через несколько секунд. Избыточное мышление и анализ при выполнении непрямых техник, вместо мысленного, спокойствия и даже внутреннего штиля. При возникновении необычных ощущений, остановка и наблюдение за ними, вместо продолжения делать то, что к этому привело. Слишком долгое ожидание по пробуждению, вместо активных немедленных действий. Преждевременные попытки разделиться, вместо доведения техник создания фазы до конца. Внутренняя уверенность, что ничего не получится, хотя нужно наоборот знать обратное, так как это срабатывает как программа. Задержка дыхания при появлении необычных ощущений, хотя оно всегда должно быть спокойным. Физическое открытие глаз, хотя нельзя делать никаких физических движений, кроме дыхания и движения глаз под закрытыми веками. Слишком большое волнение. Прекращение попыток разделиться, даже когда это немного получилось, вместо продолжения во что бы то ни стало добиться своего. Напряжение физических мышц во время выполнения техник, вместо постоянного полного расслабления. Ничего не делание, когда кажется, что слишком яркое пробуждение, хотя нужно все равно пытаться применить техники, особенно если не было движения. Прекращение техник после одного неудачного цикла, хотя нужно делать минимум 4 цикла. Представление техник вместо буквального их понимания и выполнения, если, конечно, это не вращение и прочие представляемые техники. Простое раскачивание фантомных конечностей вместо активного стремления увеличить амплитуду. Засыпание при силовом засыпании вместо установки, что через 5-10 секунд будут продолжены действия. Присматривание к деталям картинок при технике наблюдения образов, что приводит к их исчезновению, хотя нужно наблюдать их целостно. Умышленное навязывание картинки при наблюдении образов, вместо поиска ее перед собой уже в готовом виде. Простое слушание шума при технике прислушивания, вместо внимательной попытки услышать, расслышать, вслушаться. Вопросы. Почему непрямые техники считаются самыми легкими в исполнении? Почему одна и та же техника не всем подходит? Сколько нужно полноценных попыток для получения входа в фазу? При наблюдении образов изображение надо создавать? Чем фантомное раскачивание отличается от воображаемого движения? Откуда берется звук при прислушивании? Чем силовое прислушивание отличается от обычного? При технике вращения нужно пытаться вращаться или просто представлять это? Что физическое напрягается при напряжении мозга? Чем напряжение мозга отличается от безмускульного напряжения тела? Нужно ли засыпать при силовом засыпании? Какие непрямые техники наиболее эффективны по статистике занятий школы внетелесных путешествий? Зачем нужно в расслабленном состоянии потренироваться со всеми основными техниками? Что помогает попасть в фазу непрямым методом в трети случаев? Взлет – это самая распространенная техника разделения? Чем в конечном итоге отличаются непрямые техники от техник разделения? Чем техника разделения выкатывания отличается от непрямой техники вращения? Нужно ли что-то представлять при попытке разделиться? Когда лучше всего применять непрямые техники? Можно ли техники по пробуждению делать днем и как это эффективно? Осознание во сне – это осознанное пробуждение? Отразится ли на практике неспособность просыпаться при прямых техниках без движения? Какие составляющие алгоритма циклирования непрямых техник? Что нужно обязательно делать в самом начале при технологии циклирования непрямых техник? Сколько должно быть разнообразных техник в циклах? Минимальное количество циклов, которое должно быть? Если прошло много времени по пробуждению, это хорошо или плохо для циклов непрямых техник? Что нужно делать, если какая-то техника остановилась в прогрессе на неудовлетворительном уровне? Если циклы не сработали, что в идеале лучше всего сделать? Что такое подсказки мозга? В каких случаях нужно добавлять в действие при непрямых техниках агрессии, внимательности и активности? Задание. Первое. В расслабленном состоянии попробуйте все основные непрямые техники, чтобы выделить 3-5 наиболее понятных. Затем повторите такую тренировку еще несколько раз в другие дни. Второе. В расслабленном состоянии попробуйте все техники разделения. Третье. Добейтесь одного осознанного пробуждения и примените любые непрямые техники. Четвертое. При пробуждении без движения добейтесь способности делать полноценные циклы непрямых техник и делайте это до входа в фазу.